Роджер взял рог и обвел всех пасмурным взглядом. «Я на море и так все смотрю. Нет тут никаких кораблей. Может, нас и не спасут вовсе?» Поднялся и затих ропот. Ральф отобрал у Роджера рог. «Я уже сказал, нас спасут. Просто надо подождать, вот и все». Расхрабрившись, кипя, рог схватил оскорбленный Хрюша. «А я что говорил? Я же говорил насчет порядка. Я говорил, а мне заткнись!» Голос взвился, надсаженный благородным негодованием. На него уже шикали кругом. «Сказали, костер нужно маленький. А какую скирду навалили? Только я рот раскрою!» — стонал верной горькой правде Хрюша. «Мне сразу заткнись! А когда Джек или Моррис или Саймон...» Он запнулся на пронзительной ноте и застыл, глядя поверх голов вдоль чужого склона горы, туда, где собирали валежник. Потом расхохотался до того странно, что все притихли, недоуменно разглядывая сверкающие окуляры, и, проследив за его взглядом, нашли источник этой мрачной веселости. «Вот вам и маленький костер!» Дым курился там и сям среди лиан, увивавших мертвые и гибнущие деревья. На глазах у детей дымную кудель в одном месте вдруг тронула огнем, и она уплотнилась. Тонкие ленты огня поползли по комлю, разбежались по листве и кустам, множились, разрастались. Пламя задело древесный ствол, вспорхнуло на него яркой белкой. Дым рос, плоился, клубился, раскатывался. Белка на крыльях ветра перенеслась на другое стоячее дерево, стала поедать его с верхушки. Под темным покровом дыма и листвы огонь подкрался, завладел лесом и теперь остервенело его грыз. Акры черного и рыжего дыма упрямо валили к морю. Глядя на неодолимо катящее пламя, мальчики пронзительно, радостно завизжали. Огонь, будто он живой и дикий, пополз, как ползет на брюхе ягуар, к молодой, похожей на березовую поросли, опушившей розоватую наготу скал. Он набросился на первое попавшее дерево, мгновенно изукрасил его пылающей листвой, потом проворно прыгнул на следующее и тотчас заполыхал, качая их уже строем. Под тем местом, где ликовали мальчики, лес на четверть мили кругом бесновался в дыму и пламени. Треск огня дружно ударял в уши барабанным боем, и гору от него будто бросало в дрожь. «Вот вам и маленький костер!» Ральф с испугом замечал, как один за другим все стихают, охваченные жутью перед разбушевавшейся у них на глазах силой. Поняв, что жутко и ему, он вдруг вышел из себя. «Да заткнись ты!» «У меня рог», — сказал Хрюша обиженно. «Я имею право говорить!» На него смотрели пустыми взглядами, вслушиваясь в барабанный бой пламени. Хрюша тревожно заглянул в ад и покачал на руках рог. «Теперь уж пускай горит. А ведь это наше топливо было!» Он облизнул губы. «Чего ж тут сделаешь? Надо было поосторожней. Я боюсь!» Джек с трудом оторвал взгляд от огня. «А ты вечно боишься, жирняй!» «У меня рог!» — уныло пролепетал Хрюша. Он повернулся к Ральфу. «У меня рог! Да ведь, Ральф?» Ральф нехотя отвернулся от пышного, жуткого зрелища. «Ну, чего ты?» «У меня рог! Я имею право говорить!» Близнецы в один голос хихикнули. «Дыма захотели? Вот вам и дым!» Далеко-далеко за горизонт расплывалась дымная туча. Хихикали уже все, кроме Хрюши, просто покатывались со смеху.